за последние несколько часов и убеждался, что поступил неверно, поддавшись наихудшему чувству — жадности. Да, слов нет, хороши винчестеры, которые обещает дать капитан Гровер. Но ведь жили и без них, как жили предки Орво без табаку, чаю, дурной веселящей воды, ткани, металлических иголок и обходились на охоте луками да стрелами. Эти новые вещи, принесенные белым человеком на берега, населенные чукчами, только усложнили жизнь. В сладком сахаре оказалась и горечь, и что тут делать, ума не приложишь. Пожил Орва в огромных селениях белых людей, но что он может сказать, если видел только грязные портовые кабаки да помойки? Тот мир был ему не по душе. Но кто поручится за то, что белым людям нравится, как живут чукчи? Всяк живет по-своему, и нечего другого человека перекраивать на свой лад, переделывать его обычаи и привычки. Если не совать носа в чужую жизнь, а только дела делать к обоюдной выгоде, тогда и ни ладов не станет. Беда, когда белый человек входит в жизнь жителей ледового побережья. Мысли так и лезли в голову, не давая покоя. И зачем только он согласился вести этого калеку? И взгляд у него недобрый, и лицо словно у человека, лишившегося последних капель крови. Просветлел горизонт на востоке, и на небе остались только самые яркие звезды. Дальний хребет, за которым шла долина большой реки, ведущей в Анадырь, проступал на фоне голубизны зазубренными вершинами, лишенными снега, и зловеще поблескивающими от лучей невидимого, крадущегося за горизонтом солнца. Орва выглянул из своего малахая и крикнул Току: «Остановимся! Повойдаем полозья!» Не успел Тока притормозить нарту, как передовой вожак остановился, а за ним стали и остальные собаки. Услышав Орва, Джон открыл глаза. Прекратилось мерное покачивание нарты на ровной снежной дороге. Он снова встретился глазами с чукчи, который ехал следом, и подивился тому, как тот резко переменился, и даже покрой одежды у него стал другим. И глаза не те, и смотрит иначе. Что это такое? И только когда подошел Току, Джон догадался, что каюры поменялись местами. Он подумал о том, как мало они различаются по внешности, и ему будет нужно учиться отличать их друг от друга. Току подошел ближе, обменялся несколькими словами со спутниками и необычно посмотрел на Джона. Тот различил нечто вроде улыбки на смуглом, как обивка старинного кожаного кресла, лице. Он улыбнулся в ответ, с трудом растянув застывшие на морозе губы. «Глядите, смеется!» — с удивлением заметил Тока, бесцеремонно показывая на Джона пальцем. «Что же ему не улыбаться?» — заметил Орва. «Тоже ведь человек. А что улыбается, так стало быть, не так уж ему плохо. Может, еще довезем его живьем до Анадыря, и обратно, и получим за него винчестеры». «Да, беречь его надо», — сказал практичный Армоль. «Может, пора покормить? Спроси-ка его, Орва». Орва показал на свой рот, потом на рот Джона и пожевал губами –